Конец книги. Февраль 1996 года. Звукорежиссер Елена Соболева, читала Ирина Ересанова. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг.